«Здесь не хуже, чем на Новом Кувейте», — сказал Леон, и сам же поправился. «Чего это я? Тут даже лучше. Тикерей, ты только из-за меня хочешь туда отправиться?» «Да нет. А почему?» Я заколебался. «Вроде мы идем по улице, и никто нас не слышит». «Нет, ерунда это все. Ничего нельзя знать наверняка. Если уж захотят подслушать, то будут считывать слова с губ через низколетящий спутник или приклеят незаметно крошечный микрофон пылинку или обычным направленным микрофоном из проезжающей мимо машины подслушают. Ты знаешь, Леон, мне тут скучно. Ну что я буду как дурак работать в лаборатории, потом институт оканчивать? А на Новом Кувейте можно помочь фагам. Вдруг я смогу их убедить, что из меня получится фаг. Леон подозрительно смотрел на меня, потом зачем-то спросил: «Хочешь быть фагом?» «Конечно». Он задумался на самую секунду, будто в нем снова проснулся взрослый мужик, успевший повоевать, жениться и умереть, а потом вздохнул, тоскливо сказал: «Да, не возьмут тебя в фаги. Все генетически приспособленные. Обычный человек не может быть фагом». «Ерунда все это», — убежденно сказал я. «Ну и что? Ну и что, что не приспособлен? Спорим, я радиацию буду держать лучше, чем фаг? И еще кое-что. А ведь им может пригодиться такой специальный агент, который станет работать на радиоактивных планетах». Леон подумал и согласился, что да, действительно, такой агент даже фагам будет полезен, и что специальный агент для работы в условиях низкой гравитации и замкнутых пространств тоже может пригодиться. «Только нам надо будет сделать что-то действительно важное», — сказал он. «Не просто смотреть по сторонам, а еще что-то». Он заколебался, но все-таки добавил: «Узнать, например, как раскодировать людей». Так мы и шли к Дому России, мечтая о всякой ерунде. Кварталы многоквартирных домов кончились, пошли коттеджи. Все обеспеченные граждане на Авалоне жили в коттеджах. «Я туда не пойду», — сказал Леон, когда мы подошли к живой изгороди, окружавшей маленький сад. Все деревья тут были вечно зеленые, и даже сейчас, припорошенные снегом, смотрелись здорово и празднично. «Хорошо, я быстро». Калитка была не заперта, я вошел и двинулся по смерзшемуся песку дорожки к дому. Рядом тянулся обсаженный кустами бетонированный выезд из гаража. Один куст был слегка помят и совсем без снега, видно, задели машиной. Я и сам не знал, зачем хочу увидеть Россию и что собираюсь ему сказать, но ничего не говорить было совсем неправильно, потому что любые ошибки надо прощать. Может быть, нельзя прощать, лишь если случается непоправимое. Если бы я утонул, например, или Леон, бросившийся меня спасать. Я должен прощать, ведь фаги простили мою ошибку. Я вышел к дому и остановился, потому что увидел Роси и его отца. Они счищали снег перед домом большими ярко-оранжевыми лопатами. Но перед этим счищали, а сейчас дурачились, кидая снег друг в друга. Роси пыхтя махал лопатой, как экскаватор ковшом, засыпая отца снежной пылью. Вильям, точно так же покряхтывая и негромко хохоча, уворачивался временами, кидая снегом в Роси. Когда Роси совсем уж разошелся и даже перестал смотреть, куда бросает снег, Вильям зашел к нему сбоку, подхватил подмышки и опустил головой в сугроб. Роси, хохоча, выбрался наружу и закричал: «Нечестно!» Я тихонько отступил на шаг. 1-0, бодро произнес Вильям. Оказывается, он не только выпивоха, болтающийся день и ночь по всяким спектаклям, литературным салонам. Оказывается, он хороший. Россий с воплем бросился на отца, повалил в снег. Мне показалось, что Вильям специально поддался и стал нагребать на него снег, спрашивая: «Сдаешься, а? Сдаешься?» Я отступил еще дальше. «А чего я хотел? Чтобы Россий сидел, запершись в комнате, и переживал, какой он плохой? Или чтобы родители перестали с ним разговаривать, оставили без сладкого и не пускали гулять? Неужели я этого хотел? Прийти и сказать: «Все нормально, я вовсе не обижаюсь, всякое бывает». Нет. Или все-таки именно этого? «Сдаюсь», объявил Вильям, приподнял голову и замер, увидев меня. Я застыл. Теперь уходить было глупо. Через мгновение Вильям отвел глаза и, как ни в чем не бывало, сказал Росси: «Кстати, ты обещал маме помочь». «Ну?» — Росси поднялся, потирая.